Альбина Нури. Город мертвецов. Глава первая. Это было правило. Инна сама его придумала и неуклонно соблюдала. Какая бы ни была погода, она выходила из автобуса на одну остановку раньше, чем нужно, и шла до офиса пешком через парк Черное озеро. Инне с детства нравилось бывать здесь в любое время года. Только когда она была маленькой, прогулки эти случались лишь по праздникам, редко, несколько раз в год. А теперь она бывала тут каждый будний день, и втайне, никому о том не говоря, гордилась, что сумела сделать былью собственную сказку. Зимой здесь ставили новогоднюю елку, украшали все кругом разноцветными лампочками и открывали каток. В остальное время это было замечательное, любимое горожанами место для прогулок. По дорожкам прохаживались степенные пожилые люди, бегали дети, фланировали мамочки с колясками. А еще в парке было много молодежи, раскованных, веселых парней и девушек, студентов Казанского университета, который располагался неподалеку. Инне всегда хотелось быть такой же смелой, беззаботной и смешливой, как они. Но в юности у нее не получалось. Слишком уж она была застенчивая, скованная, неуверенная в себе. Маленький пугливый воробушек. Правда, когда стала взрослее, научилась скрывать свою робость. Никто бы о ней такого не сказал, кроме разве что ее самой. Всю неделю стояла жара, такой теплый апрель выдается крайне редко. Сегодня хотя и суббота, но день рабочий, а завтра начинаются майские праздники. Народ повалит за город, жарить шашлыки, вскапывать огороды, обустраивать дачи после долгой зимы. У Инны не было ни сада-огорода, ни семьи, которую следовало бы туда вывести. Но все же на природу собиралась и она. Но об этом после. Даже сейчас, в 8 утра, жара уже чувствовалась, и воздух напоминал горячечное дыхание температурящего больного. Впрочем, пока еще было терпимо. Инна каблучками отстукивала на асфальте бодрую уверенную дробь. Шла быстро, но без лишней суеты. Она успеет, можно не торопиться. Не хватало прийти на работу в такой ответственный день запыхавшейся и вспотевшей. Инна надела новое платье, белое с черным принтом, очень эффектное. Пусть говорят, что нельзя надевать в подобных случаях новые вещи, примета плохая, нечто важное может сорваться. Ничего уже не сорвется, все решено. А сегодня ее только официально поздравят и представят коллективу в новом качестве. Черно-белое платье дополняли красные босоножки, алый лак и помада в тон, сумочка и крупные бусы того же оттенка. Инна была неотразима и отлично сознавала это. Красный – цвет победителей, ее любимый цвет. Ей казалось, она не шла, а парила над землей. Все, к чему стремилась, сбывалось. То, к чему двигалась, становилось все ближе. Неплохо для детдомовской девчонки-сироты. Мир всегда был на одной стороне, а Инна – на другой. Она должна была покорить его, заставить принять себя. И делала для этого все. То, что случится сегодня, подтверждала и доказывала. Она поставила на нужную цифру. Вот и здание, где Инна трудилась последние 6 лет. Она всегда хотела работать здесь, в самом центре любимого города. Современное, нарядное, неуловимо напоминающее богатый дворянский особняк, здание отлично вписывалось в ряд таких же красивых 3-5-этажных построек, стоящих на этой улице. Только процветающие компании могли позволить себе иметь офис в центре города, а Эра как раз такой и была. Инна мечтала устроиться сюда с того самого дня, как окончила университет, но в то время об этом можно было только мечтать. Ничья дочка, живущая в коммуналке, в крошечной комнате в двушке, с вечно пьяными крикливыми соседями. Ни полезных знакомых, ни опыта работы у Инны не было. Зато было главное – ум, выдержка, умение работать и бешеное желание пробиться. Она знала, что рано или поздно эта дверь перед ней откроется. «Ты умница», — сказала Инна себе сегодня, глядя в зеркало. Зеркало это находилось в ее собственной двухкомнатной квартире в хорошем районе, навехонькой, просторной, хотя пока еще совершенно пустой. Помимо зеркала здесь был только надувной матрас на полу да шкафчик в ванной. Инна переехала совсем недавно и еще не успела обжиться. Правда, ей предстоит выплачивать ипотеку ближайшие 15 лет. Но Инна была уверена, что справится, а если повезет, то рассчитается с банком даже раньше. Должность начальника отдела предполагает оклад на 40% выше прежнего. И тоже, кстати, немаленького. Получая такие деньжищи, Инна не только ипотеку сможет оплачивать без особого напряга, но еще и обставит квартиру по своему вкусу. А со временем возьмет, наконец, автомобиль в кредит и поедет в отпуск не в Краснодарский край или Турцию, а в Таиланд, Италию или на Мальдивы. Инна подошла к двери Эры и взялась за ручку. Подумать только, целых 6 лет прошло с тех пор, когда она впервые решилась переступить порог этого здания. Ее трясло от волнения, но она изо всех сил пыталась сохранять независимый вид. У нее было профильное образование и опыт работы в нескольких изданиях. Инна считала, что знает о рекламе многое, но готова была учиться новому, впитывать знания, как сухая губка воду. Наверное, за этот блеск в глазах и готовность идти вперед ее и взяли. А потом повысили, а теперь сделали руководителем. В холле было прохладно. «Инна Сергеевна, вы сегодня просто огонь!» – прощебетала Лидочка, новенькая девушка-администратор. «Такая красивая!» Инна улыбнулась и Лидочке, и Сергеевне. Те, кто работал в компании давно, обращались к ней просто по имени. Но новички, которые знали ее замом начальника отдела наружной рекламы, а теперь и начальником, сохраняли почтительную дистанцию. Бросив беглый взгляд в зеркало, и в самом деле огонь, Инна взяла ключ от кабинета, который сегодня станет уже бывшим ее обиталищем, пошла к лестнице. Кабинеты сотрудников младшего и среднего звена находились на 2-м этаже. На 3-м обитало руководство и были расположены конференц-залы. Скоро и Инна переберется туда. А пока она свернула в коридор 2-го этажа. «Могу поспорить, что знаю, о чем ты думаешь», – произнес насмешливый женский голос. «Костомарова». Меньше всего Инне хотелось смотреть на ее самодовольную физиономию. 2 года назад Костомарову назначили руководить отделом рекламы в СМИ. Хотя Инна до сих пор была уверена, что она сама справилась бы лучше. Костомарова обошла ее на повороте, но этого ей оказалось мало. Она постоянно стремилась подколоть Инну, унизить при случае. Только вот теперь они на равных. 2 руководителя 2 разных отделов. Так что пусть наглая самовлюбленная стерва катится ко всем чертям. «Доброе утро», – невозмутимо проговорила Инна. «Скоро тоже заберешься в Поднебесье, дорогуша. Я уже там. Поздравляю!» – пропела Костомарова, худая как спичка, рыжая и вечно затянутая в деловой костюм. «Бывает, что наверху дует. Смотри, голову не простуди. Спасибо за заботу!» Инна решила, что никому не позволит испортить ей настроение в день своего триумфа. Не обращая больше внимания на Костомарову, девушка пошла к себе. Сейчас у нее был небольшой кабинет с окнами во двор. Заняв его, Инна была на 7-м небе от счастья, а скоро ее вещи уже будут готовы к отправке этажом выше. Новый кабинет в 3 раза больше, да к тому же с видом на любимый парк. Инна глянула на часы, совещание начнется в 9. Внутри все пело, но одновременно она была напряжена, как часовая пружина. Инна сознавала всю меру ответственности. Понимала, как пристально будут наблюдать за тем, что и как она делает в новой должности. Важно не ошибиться, не проколоться ни в чем, оправдать доверие. Иначе путь вниз. И хорошо, если просто окажешься на прежней должности и этажом ниже. Скорее всего, снова очутишься на улице. Снова придется штурмовать другие крепости. Только вот ей уже не 20. Хватит. К чему эти пораженческие настроения? Все будет отлично. Не может быть по-другому. Инна была профессионалом высокого класса. К тому же она дальновидна, креативна и решительна. Так что к должности начальника отдела готова уже давно. И все это прекрасно знали, включая руководство Эры. В дверь негромко постучали. И не успела Инна пригласить визитера, как он оказался на пороге. Вернее, она, Лара. Друзей у Инны не было, если, конечно, не считать Натуси. Но та уже скорее сестра. Инна никого к себе близко не подпускала. Чем короче путь к твоему сердцу, тем сильнее, неожиданнее и смертоноснее может быть нанесенный удар. Но все же с Ларой у нее сложились более близкие отношения, чем с кем бы то ни было в Эре. Они приятельствовали, даже откровенничали друг с другом. Этому способствовало и то, что девушки не были конкурентками. При всем желании не могли перейти друг другу дорогу. Лара работала в бухгалтерии. «Как там жерть? Ты не в курсе? Жива еще?» Вместо приветствия спросила Лара, усаживаясь на стул. Она терпеть не могла Костомарову за то, что та время от времени позволяла себе прохаживаться насчет ее лишнего веса и отменного аппетита. Только что ее видела. А я надеялась, что она захлебнулась желчью и откинула копыта. Инна усмехнулась. «Плевать на нее. Собаки лают, а караван идет». На Ларе было платье ядовито-лимонного цвета, при взгляде на которое начинали болеть глаза. Она придерживалась оригинальной теории. Если носить одежду кричащих оттенков, то люди не станут обращать внимания на особенности твоей внешности. Лара не любила диеты и считала такой метод борьбы с килограммами самым лучшим и эффективным. «Кстати, Сашка Кротов собирается заявление писать», — сказала она. «С чего вдруг?» «Говорят, не может пережить, что должность к тебе уплыла». Инна скривилась. «Хм, слабак». Она и сама не сразу своего счастья дождалась. Но ей и в голову не приходило сдаться, уйти из фирмы мечты. Ему вроде где-то хорошее место предложили. «А тут все равно ничего не светит», — продолжила Лара. «Правильно я считаю». «Может и так», — подумав, согласилась Инна, «если обещают хорошую должность и приличную зарплату. Таких денег, как тут, все равно нигде платить не будут», — подвела итог Лара, и они переключились на другую тему. Вечером Инна уходила с работы одной из последних. Был сокращенный день, почти все разбежались по своим делам, спеша покинуть тонущий от зноя город. Но Инна задержалась, упаковывая вещи в картонные коробки. Через 4 выходных дня, когда она придет в офис, коробки будут ждать ее в новом кабинете. Раньше собраться не получилось, весь день вновь назначенная начальница принимала поздравления. Выслушивала комплименты и улыбалась так широко, что к вечеру у нее начало сводить челюсти. Люди тянутся к тем, кто на волне успеха, поэтому дверь ее кабинета не закрывалась. Заклеив скотчем последнюю коробку, Инна на прощание окинула взглядом кабинет, который без привычных вещей казался голым, чужим и брошенным, и вышла в коридор. Запирая дверь, она услышала за спиной шаги, обернулась и увидела Кротова. Их кабинеты были недалеко, и обычно они 100 раз на дню сталкивались в коридоре. Но не сегодня. За весь день Инна увидела Кротова впервые. «Поздравляю», — сказал он и улыбнулся. Саша был симпатичный и умный. Идеи его всегда были свежими, а рекламные кампании, которые он организовывал, неизменно оказывались успешными. Однако ему не хватало напора, решимости, лидерских качеств. Такие люди редко становятся руководителями. «Спасибо», — улыбнулась в ответ Инна, и ей вдруг стало неудобно, как будто она подсидела хорошего человека. «Надеюсь, ты не обижаешься?» — вырвалась у нее, хотя говорить этого Инна не собиралась. «За что?» — удивился он. «Ты куда лучшая кандидатура, чем я». Они не спеша шли по коридору к лестнице. «Брось, мне просто повезло». В действительности Инна так не считала. Но сейчас ей хотелось проявить великодушие. «Слышала, ты собираешься уволиться?» «Ничего в нашей конторе не утаишь», — покачал головой Кротов. «Есть одно предложение. Обдумываю». «Правильно, надо искать, где лучше. Как бы то ни было, я уверена, все у тебя сложится отлично». «Господи, что за банальность?» Инна и Кротов спустились на первый этаж. Вместе сдали Лидочке ключи от кабинетов и вышли на улицу. Говорить было не о чем, и Инна испугалась, как бы им не оказалось по пути. Тогда придется всю дорогу мучиться, выискивая подходящие темы для разговора. Но, к счастью, Саша пошел к автостоянке. «Может, подвезти тебя?» «Спасибо, я прогуляюсь до остановки». Коллеги пожелали друг другу хороших выходных и к взаимному облегчению распрощались в полной уверенности, что увидятся на следующей неделе. Если бы кто-то сказал Инне и Кротову, при каких обстоятельствах им доведется встретиться в следующий раз, ни он, ни она не поверили бы.